Глава 14. Под тайным надзором. Пушкин перестал быть ссыльным, но и право свободного передвижения не получил. Надзор за ним стал затаеннее, лукавее и строже. Царь обещал ему быть его цензором и поставил между собой и поэтом шефа жандармов, генерал-адъютанта Бенкендорфа, который окружил его шпионами. Об этих махинациях полицейского подполья Пушкин долго не знал. Да и нелегко было о них догадаться, в них разобраться. Только много лет спустя после его смерти опубликование документов, писем, воспоминаний, в особенности казенных бумаг, показало истинное отношение правительства к Пушкину. После первого эффектного приема Пушкин долго не встречал царя. Между ними встал близкий Николаю I человек, шеф жандармов. Он Пушкина гонениям не подвергал, но изводил его мелкими придирками, замечаниями, запросами, запретами, выговорами. Пушкин долго относился к этим систематическим приставаниям с удивительным добродушием. Чего особенно беспокоиться, если молодой царь его вернул, принял его приветливо, поздравил со свободой, обещал сам быть его цензором. Это главное. С остальным можно мириться. Пушкин старался не беспокоить лишний раз своего высокого цензора среди его огромных государственных забот. Но все же царя, не шефа жандармов, считал он своим литературным начальством и с удовольствием называл Николая «мой цензор». Это придавало ему уверенности, тешило его самолюбие, немало пострадавшее за время шестилетней ссылки. На самом деле, так называемая свобода Пушкина, то есть его право на передвижение и напечатание своих произведений, определялась Бенкендорфом. Изредка шеф жандармов действовал по прямому указанию царя, чаще сам подсказывал царю, что можно и чего нельзя дозволять поэту. Генерал-адъютант, впоследствии граф Бенкендорф, 1783-1844, был одним из немногих, кому Николай I доверял. Они знали друг друга с детства. Мать Бенкендорфа была немка, близкая подруга императрицы Марии Федоровны, с которой вместе приехала из Германии. Отец тоже немец, состоял при великом князе Павле Петровиче. Александр Бенкендорф вырос среди гатчинских влияний и уже тогда сблизился с Николаем Павловичем, хотя был гораздо старше его. Оба они прежде всего были солдаты. Став императором, Павел I назначил 15-летнего Бенкендорфа, одновременно с его родственником, графом Воронцовым, своим флигель-адъютантом. Позже он принял участие во многих военных кампаниях, которыми было так богато царствование Александра, несмотря на то, что царь всегда мечтал о мире, как, впрочем, и его противник Наполеон. Когда Наполеон занял Москву, Бенкендорф был комендантом города. Уходя, он сумел захватить у французов 30 орудий и 3000 пленных. Он участвовал в преследовании французов в 1812-14 годах, был в Голландии, в Бельгии, занял Дюссельдорф и Лувен. За свои подвиги он получил немало орденов — русских, шведских, прусских, нидерландских. Регент Великобритании дал ему золотую саблю с надписью «За подвиги 1813 года». Александр I не любил Бенкендорфа и для внутренней службы его не употреблял. Для Николая это был приближенный, верный слуга. Страшный день 14 декабря они пережили вместе, и это их еще больше сблизило. Две недели спустя после казни декабристов, 25 июля 1826 года, Бенкендорф был назначен шефом жандармского корпуса, и начальником третьего отделения собственной Его Величества канцелярии. Эти два связанные между собой учреждения были только что созданы для борьбы с крамолой и для наблюдения за политической благонадежностью населения. Просуществовали они почти 100 лет, и только в 1917 году были уничтожены революцией, оставив по себе недобрую память. Бенкендорф был ограниченный сухой карьерист. В обществе его не любили. Его причисляли к немецкой партии, придворное влияние которой раздражало русскую знать. Лицеист барон Корф, сам из немецкой семьи, оставил нелестный отзыв о Бенкендорфе. Он говорит, что Бенкендорф в гостиной, особенно в своем любимом женском обществе, мог быть приятным собеседником. Но ни в комитете министров, ни в Государственном совете, где Корф 10 лет заседал с Бенкендорфом, он никогда не слыхал его голоса. По словам Корфа, Бенкендорф никогда ничего не читал и на всех языках был малограмотен. Россет Смирнова говорит в своих записках: «Я уверена, что он хотел бы искоренить русскую литературу, что не мешало ему считать себя очень образованным». К книгам, к просвещению, особенно русскому, Бенкендорф относился с большой недоверчивостью. Он сам об этом рассказал в своих записках. В 1830 году ехал он с царем по тряской дороге в Выборг. Говорили о французской революции. Бенкендорф сказал: «В России со времен Петра Великого всегда стояли впереди нации ее монархи. Поэтому не должно слишком торопиться с ее просвещением, чтобы народ не стал по кругу своих понятий в уровень с монархом и не посягал тогда на ослабление их власти». Николай в ответ на это глубокомысленные замечания промолчал. Вот этого-то генерала, считавшего, что самодержавие может сохранить власть только над непросвещенным подданным, царь поставил между собой и Пушкиным, в котором сам признавал одного из умнейших людей России. Ему отдал он под опеку поэта, гений которого уже был всенародным достоянием. В своих докладах царю Бенкендорф упоминает о Пушкине с коварной полуснисходительностью. Когда царь после коронации вернулся в Петербург, Бенкендорф докладывал: «Пушкин автор в Москве и всюду говорит о вашем величестве с благодарностью и величайшей преданностью. За ним все-таки следят внимательно». И опять несколько месяцев спустя. После свидания со мною Пушкин в английском клубе с восторгом говорил о вашем величестве и побудил лиц, обедавших с ним, пить за ваше величество. Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и его речи, то это будет выгодно. 1 июля 1827 года. По своей лени и малограмотности Бенкендорф предпочел переложить наблюдение за Пушкиным на своего помощника, заведующего третьим отделением, тоже немца, фон Фока. Трудолюбивый подчиненный был умнее и образованнее своего начальника и держал все дело политического сыска и надзора в своих руках. Он любил это дело, вел его систематически. Под его управлением работал целый штат тайных агентов, среди которых были люди невежественные, но были и образованные. Фон Фок получал донесения от лакеев и офицеров, от помещиков и актеров, от чиновников, от придворных, от писателей. Он накопил в третьем отделении богатейший архив, бесконечное число записочек, заметок, меморандумов, писем, из которых многие писаны его мелким бисерным почерком. Фон Фок любил писать, любил придавать своей полицейской переписке оттенок литературности, вносить в нее личные оценки людей и событий. За Пушкиным он следил пристально и недоброжелательно. Один из его подчиненных, чиновник третьего отделения Попов, говорит в своих записках, что Бенкендорф и фон Фок всегда смотрели на Пушкина как на опасного вольнодумца, постоянно следили за ним и тревожились каждым его движением. Бенкендорф и фон Фок, не восхищавшиеся ничем в литературе и не считавшие поэзию делом важным, передавали царскую волю Пушкину всегда пополам со строгостью, хотя и в самых вежливых выражениях. Они как бы беспрестанно ожидали, что вольнодумец предпримет какой-нибудь вредный замысел или сделается коноводом возмутителей. А между тем Пушкин постоянно впадал в проступки, выслушивал замечания, приносил извинения и опять проступался. Зато люди, которые должны бы быть прозорливыми, его боялись. В этих словах чиновника тайной политической полиции есть неожиданное сходство с дельвиговским определением «Великий Пушкин — малое дитя». С фон Фоком у Пушкина почти не было прямых отношений, и ему трудно было догадаться, какую роль этот жандармский генерал играет в его жизни. Когда фон Фок умер, Пушкин записал в дневнике: «Скончался в Петербурге фон Фок, начальник третьего отделения государственной канцелярии, тайной полиции, человек добрый, честный и твердый. Смерть его есть бедствие общественное. Государь сказал: я потерял Фока. Я могу только его оплакивать и сожалеть, что он никогда не вызывал во мне любви. Вопрос, кто будет на его месте, важнее другого вопроса: что сделаем с Польшей? Это уже ироническое добавление к великодушной памятке». Кроме этих двух старших жандармских генералов, за поэтом следил целый штат тайных агентов. Из них едва ли не самым гнусным был Фаддей Булгарин, 1789-1859, романист, журналист, редактор «Большой газеты». Он не гнушался состоять на жаловании в тайной полиции и писать доносы на писателей. Сын мелкого польского шляхтича Минской губернии, Булгарин служил в русской армии, дрался против Наполеона. За бесчестные поступки его выгнали из полка. Тогда он перебежал во французскую армию, но выбрал плохой момент, попал в отступление, докатился с французами до Парижа. Там был арестован русскими как дезертир и выслан обратно в Россию. В Париже он успел познакомиться с либеральными офицерами. Это знакомство продолжалось и в Петербурге. Он был запросто принят у Рылеева, бывал у Бестужева и других декабристов. Начальство, чтобы вознаградить его за шпионство среди литераторов, дало ему исключительную привилегию — право издавать в Петербурге ежедневную газету. Названия ее менялись — «Северный архив», «Литературные листки», «Северная пчела». Последняя была самая долговечная из всех. Булгарин начал издавать ее в 1825 году вместе с Гречем. 30 лет они безнаказанно писали в ней пасквили и доносы на писателей. Жандармы считали польского дезертира Булгарина русским патриотом и оставили за ним монополию газетного дела в Петербурге. Для Бенкендорфа и фон Фока Булгарин был авторитетом по делам русской литературы. В 1826 году, по желанию Бенкендорфа, Булгарина зачислили в чиновники Министерства просвещения, вероятно, в награду за доносы на декабристов, со многими из которых он был на «ты». Служба давала ему определенное общественное положение и право получать чины и ордена. подтверждение заслуг Булгарина перед просвещением Бенкендорф указал, что еще в 1816 году Булгарин издал по-русски избранные оды Горация, из которых было исключено все соблазнительное и помещено все согласное с христианской нравственностью. Как Булгарин приблизил Горация к христианству, неизвестно. Но в нем самом христианских добродетелей было мало. Он был не глуп, мог писать, но по характеру своему был продажный, злой, низкий, совершенно бесстыжий человек. Пушкина временами он травил, то явно своей пасквильной, недобросовестной критикой, то тайно, как секретный доноситель. Но вначале, когда Пушкин только что вернулся из ссылки, Булгарин старался завязать с ним дружеские отношения. Возможно, что он действительно любил его стихи. Во всяком случае, ему очень хотелось заручиться ими для «Северной пчелы». В первых секретных донесениях о Пушкине Булгарин давал о нем благоприятные отзывы. Они сохранились в обширных архивах аккуратного фон Фок. Спустя 2 года после бунта Булгарин писал: «После 14 декабря петербургские литераторы перестали собираться в дружеские кружки, как было прежде, и не стали ходить в привилегированные литературные общества, уничтожившиеся без всякого повеления начальства. Нелепое мнение, что государь-император не любит просвещение, было общим среди литераторов. Но чины, пенсии и подарки, жалуемые от щедрот монарха, составление комитета для сочинения нового цензурного устава и, наконец, особое попечение государя об отличном поэте Пушкине совершенно уверили литераторов, что государь любит просвещение, но только не любит, чтобы его употребляли как вредное орудие для развращения неопытных софизмами и остроумными блестками». 14 декабря 1827 года. Булгарин знал, что правительство хочет создать себе опору в общественном мнении, и со свойственной ему низменной лакейской угодливостью изображал перемену настроений писателей, а Пушкина как примирителя между ними и властью. Описывая вечеринку у Свиньина, Булгарин рассказывает: «За ужином, при рюмке вина, вспыхнула веселость, пели куплеты и читали стихи Пушкина, пропущенные государем к напечатанию. Барон Дельвик подобрал музыку к станцам Пушкина, в коих государь сравнивается с Петром. Начали говорить о ненависти государя к злоупотреблениям и взяточности, об откровенности его характера, о желании дать России законы. И, наконец, литераторы так воспламенились, что как бы порывом вскочили со стульев с рюмками шампанского и выпили за здоровье государя. Один из них весьма деликатно предложил здоровье цензора Пушкина, и все выпили до дна, обмакивая станцы Пушкина в вино. Пушкин был в восторге и постоянно напевал, прохаживаясь, и так молитву сотворя: во-первых, здравия царя». Сентябрь 1827 года. После этих донесений фон Фок писал: «Поэт Пушкин ведет себя отменно хорошо в политическом отношении. Он непритворно любит государя». Октябрь. Все это писалось, пока Булгарин искал сближение с Пушкиным, потом тон переменился. Отношение самого Бенкендорфа к Пушкину очень напоминает отношение Воронцова. В обоих генералах было врожденное пренебрежение к такому пустому занятию, как писание стишков. Обоих раздражала независимость Пушкина и его слава. Но Бенкендорф свою недоброжелательность уже вынужден был скрывать. В Одессе Воронцову и в голову не приходило, что правительству не следует отталкивать Пушкина, а Бенкендорф уже говорил царю, что может быть выгодно направить перо и речи поэта. Общественного мнения в России еще не было, но было мнение дворянства. Николай понимал, что с их симпатиями и антипатиями приходится считаться. Слава Пушкина уже была так велика, что обращаться с ним по-воронцовски было невыгодно. Пушкин, со своей стороны, уже не был так нетерпелив и резок, как в Одессе. Он остепенился, научился лучше владеть собой. Воронцова он всегда был готов щелкнуть эпиграммой, надменность вельможи отпарировать острой шуткой, которая бесила самолюбивого барина больше, чем грубость, тем более, что ему доносили, что вся Одесса повторяет эпиграммы Пушкина. Таких пажеских шуток Пушкин себе с Бенкендорфом не позволял и на него эпиграмм не писал. Шеф жандармов говорил с ним от имени царя. Пушкин этого никогда не забывал. Но власть Бенкендорфа была куда шире, чем власть генерал-губернатора, настигала Пушкина в любом конце России. Негде было укрыться от его холодного, подозрительного взгляда. При полном отсутствии политической свободы, при упрямом недоверии власти к населению, всякий русский подданный, а тем более писатель, находился в большой личной и профессиональной зависимости от правительства. Шефу жандармов было подвластно то, чем Пушкин жил и духовно, и материально — его право печататься. Их десятилетняя переписка показывает, как неустанно жандармы, шпионы, доносчики, клеветники следили за Пушкиным. Даже мягкотелый Жуковский, когда он после смерти поэт прочел эту переписку, возмутился и написал Бенкендорф: «Я перечитал все письма, им от вашего сиятельства полученные. Во всех них, должен сказать, выражается благое намерение, но сердце мое сжимается при этом чтении. Во все эти 12 лет, прошедшие с той минуты, когда государь его так великодушно присвоил, его положение не изменилось. Он все был как буйный мальчик, которому опасно дать волю под строгим могучим надзором. Годы проходили, Пушкин созревал, ум его остепенился, а прежнее против него предубеждение, не замечая внутренней нравственной перемены его, было все то же и то же. Февраль 1837 года. Сам Пушкин долго этого не замечал. Когда, наконец, заметил, в нем поднялась тяжелая брезгливость, омрачившая его отношения с царем. Пушкин встречал Бенкендорфа в свете, изредка вынужден был являться к нему в канцелярию, чаще сносились они письмами. В большинстве писем Бенкендорфа есть выговоры, иногда резкие. «Зачем, не спросясь, читал Пушкин в Москве Годунова? Зачем не известил, что едет в Петербург, в Москву, в деревню, на Кавказ? Почему вообще разъезжает, не спросясь? Зачем явился на бал во французском посольстве во фраке, а не в дворянском мундире? Из месяца в месяц, из года в год этот ничтожный жандармский офицер приставал к великому поэту со всякой чепухой. Даже теперь, 100 лет спустя, эти письма раздражают своей сухостью, тупым высокомерием, полным непониманием, кому он пишет». До сих пор опубликовано 36 писем Бенкендорфа и 56 писем Пушкина к нему. Некоторые из них писаны по-французски. Да и русский текст местами напоминает своими деланными выражениями и преувеличенной почтительностью официальный французский стиль. Первое письмо Пушкина, где он спрашивает разрешения поехать в Петербург, до нас не дошло. Ответное письмо Бенкендорфа полно раздражительности с оттенком угрозы. «Государь-император не только не запрещает приезда вашего в столицу, но предоставляет совершенно на вашу волю. Кажется, чего бы лучше. Но сейчас же начинаются оговорки. С тем только, чтобы предварительно спрашивали разрешение через письмо. Его Величество совершенно остается уверен, что вы употребите отличные ваши способности на придание потомству славы нашего Отечества, придав вместе бессмертию имя ваше. Всей уверенности Е. и В. благоугодно, чтобы вы занялись предметом о воспитании юношества. Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения, и предмет сей должен предоставить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели все совершенно пагубные последствия ложной системы воспитания. Сочинений ваших никто рассматривать не будет, на них нет никакой цензуры. Государь-император сам будет первым ценителем ваших произведений и цензором. Объявляю вам сию монаршую волю, честь имею присовокупить, что как сочинение ваше, так и письма, можете для представления его величеству доставлять мне, но, впрочем, от вас зависит и прямо адресовать их на монаршее имя. 30 сентября 1826 года. В этом письме уже вся программа дальнейших двусмысленных отношений между правительством и поэтом. В каждой фразе ловушка или недоговоренность. Право печатания, право передвижения даны и в то же время не даны. Точно нарочно, чтобы потом Пушкину, как школьнику, читать нотации. А он это первое письмо принял добродушно, увидел в нем только формальное подтверждение, что царь сам будет его цензором, спокойно уехал в Михайловское, где собирался писать седьмую главу Онегина и заказанную ему записку о воспитании. В Пскове его нагнало второе письмо, уже с двойным выговором, за то, что не ответил на первое, и за то, что... Доходит до меня сведения, что вы изволили читать в некоторых обществах сочиненную вами трагедию 22 ноября 1826 года. Пушкин начал свой ответ Бенкендорфу теми же словами, как в Одессе начал письмо Казначееву. Будучи совершенно чужд ходу деловых бумаг, я не знал, должно ли мне отвечать на письмо, которое... удостоился получить от вашего превосходительства, и которым был я тронут до глубины сердца. Он извинялся в этом неумышленном проступке, так как я действительно читал в Москве свою трагедию некоторым особам, конечно, не из-за слушания, но только потому, что худо понял высочайшую волю государя, то поставляю за долг препроводить... ее вашему превосходительству в том самом виде, как она была мною читана, дабы вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена. Я не осмеливался прежде сего представить ее глазам императора, намереваясь сперва выбросить некоторые непристойные выражения. 29 ноября 1826 года.